Вот. Вот так вот. Значит. И в детстве первое решение, конечно, я у детей я плохой. Ну, такое невротическое решение, вы хороший. Если он останется таким же, будет гадким утенком, тяжелейший комплекс. Все время чувствует себя виноватым. Но потом он начинает расти, развиваться, у него вначале я и вы, больше никого нет, потом детский садик, потом школа, появляются они, значит, дети охотно в школу идут, знаете почему? Потому что дома очень плохо. Ну вот, может быть, в школе лучше будет, а не плюс у них, да? Потом, когда они идут в школу, они видят, что учителя ничем не лучше родителей. То же самое. И тут у некоторых фиксируется «я плохой, вы все хорошие», а у некоторых происходит перекрут позиции. Да? «Я хороший, это вы плохие родители». Не обращает внимания на некоторые моменты. Пришли мы к Игорю, старший в садике был. Так и мне запомнилось, мы так обрадовались. Еще, по-моему, младшего не было. Ему было, значит, лет 5, не больше. А садик был с круглосуточным содержанием. Но мы никогда не оставляли его, забирали. Он с радостью встречал, то встречает и говорит: «Пап, а можно я останусь в садике ночевать?» Ну, мы обрадовались. Без ребенка ночь провести тоже. Значит, а надо было бы что? Насторожиться. Или мое счастье, что рано схватился. Ну и то я сейчас вижу у своих детях вещи, которые уже я не могу исправить, они сами исправят, так исправят, нет, значит, что делать. Вот. А я что ли? Я почему говорю? Вы плюс, это не значит, что я не вижу недостатков у человека. Я их вижу. Но это не основание отказываться от общения с ним. Вы минус, это позиция. Вы плюс, это позиция. Я розу вижу, хороший цветок, колючки есть. Я просто стараюсь на что? На колючки не натыкаться. Те, у кого позиция вы минус, они видят в человеке отрицательное. Когда я, конечно, несколько раз на колючки наткнусь, то я цветка уже не замечу. Знаете, самое важное – это самооценка, какая у меня. Так. От моей самооценки дальше. Понимаете, как? Это не значит, что человек гармонически сложенный, он нереально мыслит. Он знает, да. Ну, если, значит… А колючки, кстати, это свойство розы. Особенности ее, кстати сказать, это так, я знаю, вывели розы без колючек, эти розы не пользовались успехом. Ну как-то розы без колючек. Вот. Так и тут. Кстати, мы тоже должны научить идеи самих себя, увидеть по достоинствам недостатки и по недостаткам достоинства. Основание, основа любви, да, в принципе. Конечно, да, конечно. Но видите, и другую сторону медали. Но если человек очень веселый, не исключено, что у него бывают депрессивные эпизоды. Депрессивные эпизоды у чрезмерно веселых людей. Они, ну, как светлячки к ним тянут. Ну и потому, если ты хочешь с ним как-то связать жизнь, значит, надо понять, что у него будут депрессивные эпизоды, надо помочь ему эти эпизоды пережить. Если чересчур человек слащавый, то, скорее всего, мстительный. Слащавый что? Слащавый. Ну, типа, ой, вы знаете, какая вы миленькая, какие у вас чудесные порошки. Да, значит, когда вы зашли, и знаете, что вся комната озарилась чудесным блеском. Симпатическим. Да, конечно. Это эпилептоиды. Мед на устах и кинжал за пазухой. Вот. Да, товарищ Сурчанин, завтра будет конференция, и москвичи приедут. Вот я вчера к Марокко ходил с 10, а где она будет, я сейчас позвоню. У нас же в объявлении нет адреса. Да, кто у кого есть возможность, можете прийти. Вход бесплатный. Вот. Ну, значит, вот тут как раз вот это время, это все и закладывается. Потом оно что, фиксируется, и вперед. И потом уже что? Потом сценарий имеет свое развитие. Все сценарии, какие последствия там? Драматичные, исход болезни, тюрьма, могила, других вариантов нет. Но некоторые в тюрьму, через тюрьму в могилу, некоторые через болезнь в могилу. Поэтому все наши прогнозы плохие, но мы их делаем, почему? Мы знаем, как из этого, да, Бог за нас. Но только надо помочь судьбе своей, чтобы она свершилась. И, конечно же, перевоспитаться. Значит, к сожалению, ребенка воспитывают в жестоких условиях. Это еще полбеды. Еще хуже, когда условия оранжерейные. Мы разделили три в психологии там куча стилей воспитания, значит, типа Золушка, жесткие условия, ну и так далее. Куча, не буду говорить, потому что я разделил на три, все покороче стараюсь. В стиле избавителя, в стиле преследователя и смешанности, когда одновременно, ну, оранжерейное воспитание, то есть одновременно избавляют и в другом месте преследуют. Ну, это вот типично оранжерейное воспитание, воспитание в, ну да, то есть, короче говоря, тебя ограждают от внешнего мира, а в оранжерее там надо и английский, и балет, и, ну, короче говоря. В общем, человек многому научается, и каждый раз не подведи папу, не подведи маму. Вот так вот. Это самое страшное воспитание. И тогда формируются вот такие вот позиции. Значит. И ребенок что? Ребенок начинает жить, что? Начинает жить не по жизни, а по своему сценарию. Сценарий всегда приведет к гибели. Возьмите книгу «Как узнать и изменить судьбу». Я там описал 7 типов сценариев. Ну, прочтите. Значит, 7. Как узнать и изменить свою судьбу? Или это как раз то, что я тебе рекомендовал. Поставьте диагноз себе, обязательно поставить диагноз себе, чтобы знать, что вам надо исправлять. Там же очень четко написано, что надо делать, если вы застенчивый, что надо делать, если вы высокомерный, если вы гадкий утенок. Вот. Один к одному. Оно волей-неволей так, значит. Да. Знаете, как в фильмах этих самых, где крупных показывают, вот, да, тот нацелился, а этот начинает как-то двигаться, ну, это даже не думай. Вот, я говорю, поэтому тоже, и даже не думайте, что может как-то быть иначе. Ну, естественно, правильно поставить диагноз. Исправить можно. Но лучше, когда мы воспитываем детей, не загонять их в сценарий. Вот. Да, кстати, когда в школу ребенок попадает, у него как раз получается вот этот перекрут. Это не я плохой, это вы плохие. Любимая игра учителей, это гусь, знаете ее, да?